Глава пятая. Не успела я войти в агентство, как Эвелина ринулась навстречу. «Да, Шунечка, сейчас займемся меню. Мы сделали прекрасное...» «Как чувствует себя Маргарита?» — перебила я Лину. «Даже представить страшно, как ей тяжело». Собеседница смутилась. «Вы знаете о трагедии?» «Александр Михайлович рассказал», — кивнула я. «Поверьте, до сегодняшнего дня я понятия не имела о том, что случилось у Ермаковой. И Дегтярев не подозревал, что бывшая жена Прохора владеет фирмой «Стрела Амура». Он просто захотел в туалет. Мне неудобно за доставленные Маргарите переживания». Эвелина открыла дверь в кабинет. «Давайте попьем капучино, успокоимся. Рита уехала домой, у нее голова заболела». «Надеюсь, она меня простит», — пробормотала я. Эвелина включила кофемашину. «Вы ни в чем не виноваты. Это просто стечение обстоятельств. Полковник ваш приятель?» «Да», — подтвердила я. Лина поставила передо мной чашку. «Жаль, что он не захотел найти убийцу Любочки и Проши». Я кинулась на защиту Дегтярева. Александр Михайлович — опытный профессионал. Но иногда преступник оказывается очень-очень хитрым, и нельзя ведь заниматься одним делом бесконечно. «Понимаю», — вздохнула Эвелина. «Если в отведенный срок не достигнут результат, папку запихнут в архив и забудут о ней. А несчастному человеку, потерявшему близких, придется жить, зная, что преступники на свободе». Я отпила кофе. «Согласна с вами, это очень несправедливо. Вы давно знакомы с Ермаковой?» Эвелина положила ногу на ногу. «Я приехала в клинику рожать сына. Меня положили в палату. А через час на второй койке разместили Риту. Мой Сережа и ее Любочка появились на свет почти одновременно. Мы тогда смеялись, что они как бы близнецы, значит, когда вырастут, пожениться не смогут. Вот с тех пор мы и поддерживаем отношения. Еще и жили, оказалось, по соседству. Помогали друг другу, гуляли по очереди с коляской, клали младенцев в один экипаж. Ребята вместе в садик пошли, затем в школу. Они считали себя братом и сестрой, были очень близки. Я после первых родов не могла больше забеременеть. А Рита не завела второго ребенка из-за...» Резко умолкнув, Эвелина схватила из вазочки печенье и быстро засунула его в рот. Определенно, ей не хотелось озвучивать причину, по которой подруга решила не расширять семью. «Из-за измен Прохора?» — предположила я. Лина поперхнулась. «Вы в курсе?» Я потянулась к коробочке с конфетами. «Знаю, что причиной развода Ермаковых стала неверность мужа». Эвелина взяла мою пустую чашку и пошла к кофемашине. «О покойных плохо не говорят, но Прохор вел себя как идиот. Рита его обожала. Думаете, она не знала про походы мужа налево? Ермаков особым умом не отличался. Наврет жене, что на съемках рекламы до полуночи сидел, а от самого чужими духами несет и следы губной помады на рубашке. Но Маргарита делала вид, что верит гуляке. Она бы и дальше прикидывалась. Да Прохор обнаглел. В день рождения Любаши уложил в супружескую постель соседку. Мерзавец! Решил, что безответная супруга любую его выходку стерпит. Что оставалось делать Рите, которая не вовремя вернулась домой? Тут уж не изобразишь, что не в курсе кабелирования мужика, когда сама увидела все крупным планом». Я кивнула, не перебивая рассказчицу, а та неслась дальше. Маргарита не стала поднимать скандал, не кинулась на разлучницу с кулаками, молча выскользнула из комнаты, спряталась на кухне. Прохор соседку выставил, бросился к жене, понес всякую ерунду. «Она меня заставила, я не хотел, впервые бес попутал, никогда тебе не изменял». Вот уж чушь собачья. Рита потускуна выслушала, потом, не повышая голоса, заявила. «Складываешь вещи, забираешь что хочешь и уходишь». «Куда мне идти?» — испугался Прохор. «Не знаю», — пожала плечами жена. «Нет», — отрезал бабник. «Квартира моя, ее моя мать купила. С какой радости мне из своего дома уматывать? Ритуся, я же тебя люблю. Давай забудем про глупое происшествие, а? Никуда я не уйду. Всю жизнь с тобой проведу». «Хорошо», — согласилась Маргарита. «Оставайся». Ермаков, не ожидавший столь легкой победы, обрадовался, а потом куда-то уехал. Когда он около полуночи вернулся, Входная дверь оказалась закрыта на щеколду. Жена не впустила его, крикнула из-за створки, что завтра отнесет заявление на развод, на раздел квартиры и на алименты. А утром Прохор приехал к Рите на работу, устроил там скандал. Эвелина вздохнула и продолжила. Подруга тогда уже работала в риэлторском агентстве «Мизон». Его владелица, Екатерина Бонч-Бругевич, моя хорошая знакомая. Это я попросила ее взять Маргариту. Вообще-то Ермакова по образованию педагог, когда-то преподавала. Но учителям ведь мало платили. Вот Рита и сменила сферу деятельности. Устроилась на фирму, которая торговала детскими товарами. Не один год там трудилась, прилично получала. А за пару месяцев до разрыва с Прохором предприятие обанкротилось. Муж приносил деньги нерегулярно. Рита же потеряла не только зарплату, но и процент с продаж. Она запаниковала, начала бегать по разным учреждениям, искать место, но безуспешно. То график не подходил, то оклад предлагали крохотный, то надо было ездить на другой конец города. Вот я и поговорила с Бонч-Бругевич. Она взяла ее. «Известная фамилия», — отвлеклась я от темы беседы. «У Кати в семье сплошь ученые, профессора, академики, военачальники, государственные деятели», — улыбнулась Эвелина. «Знаете, когда твой прадед, дед и отец имели университетское образование, это накладывает отпечаток на генетику. Катюша не способна на подлость, вранье. Я не понимаю, как ей удается успешно заниматься недвижимостью, оставаясь кристально честным человеком. И она умеет хранить секрет. Через Мизон покупают жилье многие звезды, но пресса и посторонние люди никогда не узнают никаких подробностей. Рита и Катя были в добрых, но не близких отношениях. Ермакова о трениях с мужем никому, кроме меня, не сообщала. Когда Прохор устроил в офисе представление, Катя была шокирована и сказала скандалисту: «Вам лучше побеседовать с женой в укромном месте, без свидетелей». «Она не желает со мной общаться», — пожаловался Прохор. «Значит, надо поразмыслить над ситуацией и изменить свое поведение», — посоветовала Катя. «Криком вы ничего не добьетесь». И тут у Ермакова буквально снесло крышу. Он стал материться, орал, что сделает Риту нищей, отнимет у нее дочь, квартиру, разотрет строптивую бабу в пыль. Визжал минут 15, потом унесся. «Знаете, если бы не Надежда Васильевна, Рита и впрямь могла остаться нищей. Это ведь мать Прохора приказала ему оставить жилплощадь бывшей жене и дочери». «Свекровь защитила невестку? У них были настолько хорошие отношения?» — поразилась я. У Эвелины опустились уголки рта. «Ну, скорее, вежливо-интеллигентные. Надежда Васильевна ни во что не вмешивалась. Риту не поучала, ничего ни от нее, ни от сына не требовала. Некоторые тетки детям претензии выдвигают. Вот женился мальчик, мать забыл. Вези меня в поликлинику, на дачу. Принеси продукты, общайся со мной, мне скучно». Надежда ничего подобного не говорила. С Ритой она виделась 2-3 раза в год, но всегда делала ей на день рождения подарки, как правило, ювелирные изделия, колечки или сережки. А вот внучку бабушка обожала, забирала Любочку на все каникулы. Девочка тоже нежно относилась к Надежде Васильевне. Когда подросла и сама стала ездить по Москве, постоянно старушку навещала. Лето у нее на даче проводила. «Интересно, где девочка раздобыла миллион?» — протянула я. Эвелина округлила глаза. «Вот уж тайна! Я у Сережи попыталась выведать. Он же все секреты Любаши знал. Но сын пребывал в еще большем недоумении, чем я». «Может, деньги выделила Надежда Васильевна?» — озвучила я свое предположение. Собеседница замахала руками. «Что вы! Откуда у матери Прохора такие деньжищи? Она жила очень скромно. Она химик, кандидат наук, преподает в ВУЗе. Не думаю, что много получает». «Отец Прохора умер?» — спросила я, уже зная о таинственном исчезновении бизнесмена. Эвелина смутилась. «Там какая-то странная история, мне подробности неизвестны. Слышала, что Алексей Константинович утонул. Вроде как на рыбалку пошел, и там несчастье случилось. Один раз очень неприятная ситуация вышла. Знаете, я раньше встречала Новый год вместе с Ермаковыми. Надежда Васильевна и Алексей Константинович к сыну с невесткой никогда на праздник не присоединялись. Они со своей компанией в ресторан ходили. Понимаете, Прохор долго жил с Ритой, не оформляя брака. Официально женился, когда Люба уже собиралась идти в школу. Девочке 6 лет исполнилось. Марго не ощущала себя полноправным членом семьи. Ну и Любаша была еще маленькая. А у меня мужа нет. Вот мы и собирались у Риты дома в своем кругу. Потом, когда Алексей Константинович пропал, Надежда Васильевна к нам присоединилась. И с тех пор всегда 31 декабря приезжала к сыну с невесткой в гости. Эвелина помолчала секунду. Затем мотнула головой, как бы отгоняя сомнения, рассказывать дальше или нет. И решилась. Однажды, это лет 5 назад было, Проша накушался шампанского, догнался коньяком, окосел и предложил тост за здоровье отца. Надежда Васильевна сохранила внешнее спокойствие, но у нее щека задергалась, тик начался. Рита мужа за рукав потянула. «Сядь, мы сейчас помянем Алексея Константиновича». А Прохор возразил. «Нет, надо за здравие бокалы поднять. Папа жив». Такая пауза за столом повисла. Мне стало очень некомфортно. Хорошо, хоть дети отсутствовали. Сережа с Любочкой подарки в детской потрошили. Прохор еще рюмку опрокинул и чуть со стула не упал. Рита мужа в спальню повела, а Надежда Васильевна мне сказала. «Эвелина, уж извините за неприятную сцену. Вы же знаете, Алексей Константинович пропал, ушел удить рыбу и не вернулся. Мужа признали умершим. Я смирилась с потерей, а Прохор до сих пор не может, все надеется, что отец вернется. Но ведь прошел не один год, нет Алексея Константиновича в живых. Обычно Проша при посторонних не демонстрирует своего горя, а сегодня выпил и не сдержался. Простите его, сын никому не хотел испортить настроение». «Не повезло старшей Ермаковой», — пожалела я незнакомую пенсионерку. «С мужем беда приключилась, потом сын и внучка погибли». «Некоторым людям судьба полный мешок несчастья отсыпает», — вздохнула Эвелина. «Скажите, Дашенька, правильно ли я поняла, что вы близко дружите с полковником?» «Да, но у нас исключительно приятельские, а не любовные отношения», — уточнила я. «Александр Михайлович — прекрасный человек и опытный полицейский». Эвелина тронула меня за рукав. «Можете попросить его продолжить поиски убийцы Любочки? За это я вам хорошую скидку на услуги устрою. 20%!» «Я помогла бы Маргарите бесплатно, но Дегтярев вряд ли возобновит расследование», — ответила я. «У него нет на то причин». «Пожалуйста, попробуйте убедить полковника», — принялась упрашивать меня Лина. «Думаю, когда преступников поймают, для Риты наконец-то закончится ужас, в котором она живет». Мне стало неудобно. Не очень приятно отказывать человеку, да еще в такой ситуации. 30% скидки», — предложила Эвелина. 50%! До того, как она начала сыпать цифрами, я уже хотела сказать. «Ладно, попытаюсь поговорить с другом, но сейчас язык прилип к гортани, ведь если я соглашусь, получится, что я соблазнилась возможностью сэкономить». Эвелина молитвенно сложила руки. «Вы оплатите только еду, остальное за наш счет». Я занервничала и фальшиво бодро воскликнула. «Ой, совсем про меню забыла. Давайте обсудим закуски». «Значит, не поможете», — прошептала Лина. «Извините меня за настойчивость. Не дай бог никому пережить то, что выпало на долю Риты. Небось, она каждый день просыпается и думает. Солнышко светит, но Любаша его больше никогда не увидит. А вот ее убийца продолжает наслаждаться жизнью». У меня защипало в носу, и я выпалила. «Сделаю, что смогу. Но не предлагайте скидку. Я не торгую своей дружбой с Дегтяревым. Дайте мне контакты Екатерины Бонч-Брюевич». «Сейчас?» — засуетилась Эвелина. — Я ей позвоню, попрошу с вами встретиться. Записывайте номер.